Глава седьмая. Снилось мне всякое. Бесформенные обрывки из детства, мы с родителями в парке жарким летом, пожирающий планету за планетой рой, синекожая красавица с огромной грудью, крутящаяся на шесте, и прочий несвязный бред. Проснулся весь в поту и тяжело дыша. Успокаивался несколько минут с помощью специальных упражнений. Задавленные чувства постепенно находили дорогу обратно через неподконтрольные подсознания. Я прекрасно понимал, что не получится вечно игнорировать их, но не сейчас. Сперва разберусь со своими врагами. Подумав о них, вспомнил, из-за чего, собственно, проснулся. Телефон завибрировал опять, сигнализируя о новом сообщении. Витек прислал адрес торгового центра около метро и следом текст. «Встречаемся через час на фудкорте». Я отправил ему большой палец и пошел в душ. Выйдя, осознал еще одну проблему. У меня нет одежды. В чем выехал из больницы, в том давно и ходил, и оно стало несвежим. Еще и 2 года лежало в кладовке. Значит, надо исправить. Время поджимало, так что я вызвал такси через телефон. Простые и давно знакомые действия вызвали неожиданный прилив ностальгии, и я с минуту стоял на улице и улыбался непонятно чему. В чувство меня привел водитель, опасливо смотрящий в зеркало заднего вида. «Ты под солями, что ли? Салон мне не уделаешь?» — проворчал недовольный таксист. «Нет, настроение хорошее. Погода радует». Я вернул привычное выражение лица и мрачно взглянул на него, заставив вздрогнуть. «Так лучше?» Он с подозрением посмотрел на затянутое тучами небо. Как раз начал накрапывать дождик. Ничего не сказав, вдавил педаль газа, и мы поехали по означенному адресу. Всю дорогу я провел, уставившись в окно и подмечая следы, охватившие район разрухи. Кучи мусора, группы бритых молодых людей, не меньшие толпы иностранцев, передвигающихся исключительно толпами, и даже бродячие собаки. Не поменялась только реклама. С многочисленных билбордов сверкали белоснежными улыбками лоснящиеся аристократы и предлагали урвать кусочек их жизни через покупку всякого хлама. От зубной пасты с жемчужным прахом до электрической машины за 10 миллионов рублей. Около метро стало лучше. По крайней мере, исчез мусор, и появились обычные прохожие. Расплатившись переводом, я быстрым шагом направился к торговому центру и угодил в настоящую толпу. Целая куча людей просто ходила в разные стороны и ничего не делала. Постояв минуту у стены, я расслабился и пошел вместе с потоком, который вынес меня к магазину молодежной одежды. Никогда не любил покупать шмотки, так что быстро взял первую попавшуюся футболку с ярким мультяшным принтом, черную толстовку и крепкие на вид джинсы, ну и несколько сменных комплектов белья и носков. Сойдет на первое время. Переоделся прямо там. И навстречу пошел во всем новом. Ну а больничные шмотки отправились прямиком в мусорку, не считая любимой куртки. Не поднялась рука выкинуть ее. На 3-й этаж торгового центра забежал по лестнице, чтобы хоть немного нагрузить ослабшие ноги. А оказавшись на этаже, занял удобную наблюдательную позицию за колонной и оценил территорию фудкорта. И нет, это не паранойя, а привычка, которая не раз мне спасала жизнь. Ничего опасного и подозрительного не нашел, зато обнаружил место, о котором говорил Витек. Это был обычный столик на самом виду с неудобными пластиковыми стульями. Такой не вызовет ни у кого интереса, когда рядом диваны и мягкие кресла. Пройдясь вдоль разноцветных прилавков, я взял себе литровый мясной суп с лапшой и большую порцию риса с морепродуктами и овощами. Работавшие там вьетнамцы посмотрели на меня с уважением и будто приняли за своего, добавив несколько паровых пирожков с мясом. «Кушай, кушай, набирайся сил», — улыбнулась мне приятная женщина лет 50 в белом платке. «Совсем худой стал». «Да, мамы и бабушки, они везде одинаковые, независимо от времени и происхождения». Заняв место, я принялся за еду. Через минуту на место напротив приземлился Витек с тарелкой острой лапши и забавный мужик в длинном плаще с высоким воротником и аккуратной бородкой. Он выбрал себе жареные крылышки с картошкой фри и большую шаурму. «Молодец! Вижу, проинструктирован», — сказал тот, но нахмурился, заметив виноватое выражение лица Витька. «Сам догадался». Ненадолго отложив ложку, я уставился на него. «Место выбрано специально, чтобы не вызывать подозрений. Здесь, на самом виду, с едой и напитками, мы никого не интересуем». «Во! Один в один, что наш детектив говорит!» — рассмеялся мой друг, с громким шипением открывая бутылочку холодненького. «Не называй меня так!» — прошипел мужчина. «Просто Игорь!» «В прошлый раз же было Антон!» — непонимающе заметил Витек. «Все-все, молчу! Рассказывай!» «Ешьте и говорите потише». Мужчина подал нам пример, откусывая большой кусок и запивая газировкой из высокого бумажного стакана. «Значит, это твоих родителей убили черные риэлторы?» «Соболезную. И в то же время поздравляю. Считай, из мертвых выбрался». «Спасибо». Сухо поблагодарил его, без аппетита наматывая жирную лапшу на вилку. «Организму требовалась энергия, и проще всего получить ее из еды. Ты нашел их?» «А как же? Небольшая банда. Сидят тихо, действуют осторожно, не отсвечивают. Пришлось постараться». Очевидный намек он подкрепил новым большим укусом. «Сейчас они обрабатывают сразу две семьи. Простолюдины. У первых тоже сын в коме лежит. У других — любимая бабушка. Оба лечатся в клинике графа Бабарина. Скоро год стукнет». К сожалению, больше не выяснил. Охрана там очень серьезная, а к семьям не совался, чтобы не светиться. Схема обычная. Как только у них заканчиваются деньги, они предлагают выгодно продать квартиру и переехать жить в деревню. Одновременно врач говорит о скором прорыве и предлагает экспериментальное лечение. «И это все, что ты узнал?» — приподнял я бровь. «Надо бы спросить у Витька, сколько он отдал этому мужчине, и в зависимости от суммы решить, что с ним делать». «Нет, конечно. Бандиты на стороже. Зато лечащий врач — вообще легкая добыча. Беззаботный. — ухмыльнулся он. — Ни охраны, ни нормального пароля на телефоне, ни здоровой паранойи. Вот ты мне сразу понравился. Как зашел, осмотрел весь зал и занял лучшую позицию. Видно толкового парня. — Не отвлекайся, — поморщился я, заканчивая супом. — Нам лучше не задерживаться. — И то верно. Ну так вот, проследил я за докторишкой. Не считая поездок к любовнице несколько раз в неделю, жизнь у него скучная и обыденная. Работа, дом, рестораны. Девушка у него что нужно? Сиськи, во! Он показал руками. Ну, не знаю, у Валькирии бюст был повнушительнее. В слитой переписке не было никакого криминала, не считая этого письма. Я спрятал придвинутый конверт под толстовку, заслужив одобрительный взгляд сыщика. Там он получил приглашение от своего покровителя на вечер игры в покер. Причем самого графа там не должно быть, только представитель. Я и про него справки навел. Посредственность. Родовой гвардии нет, как и сильного магического дара. Зато живет на широкую ногу и фигура весьма известная в криминальных кругах. Клиника — его единственный бизнес и источник средств к существованию. Заодно он представляет услуги по отмыванию денег. Как у него с охраной? Она у него вообще есть? Или как доктор? Платит элитному частному агентству под покровительством князя Булавина. В особняке и загородном доме установлены хорошие сигналки, а также тревожные кнопки в телефоне и на специальном браслете. В случае получения сигнала группа быстрого реагирования прилетит на вертолете, а там парни уже серьезные. Ну и пара телохранителей со стороны тоже имеется. Но они призраки, никакой информации на них не нашел. Я медленно кивнул и улыбнулся. Иногда ошибаться приятно. Витек был прав, человек отличный, настоящий кладезь полезной информации. «Скольких еще они убили?» «Мне не платили за то, чтобы копал в этом направлении», — пожал он плечами. «Навскидку случаев 15 можно найти. Полиции плевать, им исправно отстегивают». «Игорь, не нужно», — наконец вступил в нашу занимательную беседу мой друг. «С аристократами лучше не связываться. Они от нас и мокрого места не оставят. А у меня семья, сестренка малая». «Про малую я бы поспорил. Должна была уже в институт пойти, но это не важно». «Не переживай, я не собираюсь идти на них с шашкой наголо. Сначала посижу и подумаю, как быть». Я повернулся к слегка разочарованному детективу и подмигнул ему. «Есть еще что-то интересное?» Он неопределенно пожал плечами. Пара снятых в банкомате купюр оранжевого цвета улучшили его память и сговорчивость. Ну, а ко мне перекочевал еще один конверт, гораздо толще первого. Здесь вся собранная во время расследования информация и визитка. Захочешь, чтобы я продолжал копать, там есть номер для связи. Напишешь в мессенджер, на звонки не отвечаю. В расчете? Он повернулся к Витьку, получил его согласие вместе с конвертом, быстро собрал обертки и ушел, оставив нас двоих. По животу разливалась приятная тяжесть, вокруг разговаривали и смеялись другие люди, но от моего хорошего настроения не осталось и следа. Хотелось убивать. Взять верную винтовку и уничтожать тварей, пока мир полностью не очистится от скверны. «Легионер Цезарь, показать вам список доступных миссий?» Я быстро помотал головой, прогоняя наваждение. Витек понял это по-своему и крепко сжал мою руку. «Мне правда жаль, что так получилось. Твои родители были хорошими людьми. Но их больше нет, а ты остался. Не нужно прыгать за ними следом». Он сделал небольшую паузу и посмотрел мне в глаза. «Слушай, давай вместе вернемся в Хабаровск. Тебя же здесь больше ничего не держит. Работы нет, хаты тоже. Учиться можно онлайн. Девушка твоя, ну, она сейчас замужем». «Хм, а я о ней даже не вспоминал. Мы только начинали встречаться, так что никаких претензий». «Спасибо, но я пока здесь посижу. Не переживай, не буду высовываться. Для начала приду в себя, а там видно будет. Возвращайся без меня». «Уверен? Блин, я бы с тобой пожил, но мне отец звонил, какая-то беда приключилась. Мне срочно нужно обратно. Или полетели все же вместе? Мы поможем тебе устроиться и восстановиться, и с работой тоже». «Все нормально», — я заставил себя улыбнуться и добавил в голос немного бодрости. «Справлюсь. Пошли домой за вещами, а то еще на самолет опоздаешь». «До него еще несколько часов», — махнул он рукой. «Ну так пока дойдем. Ты у нас парень крепкий, а мне расхаживаться надо». «Ты хочешь пойти пешком?» Витек не то что удивился, он охренел. «Опасно же! Давай я лучше такси оплачу». «Нормально, дело не в деньгах. Нужно восстанавливать организм. Ну и поболтаем по дороге. За грабителей не переживай. Они как посмотрят на твои бицепсы, так сразу не захотят связываться». Я вернул пустые тарелки улыбчивой бабушке, которая похвалила меня за то, что все съел. Сердечно поблагодарил ее и вернулся к задумчивому другу. «Идешь?» «А, пошло оно! Погнали, как в старые добрые!» Ноябрь — это вам не май. На улице было довольно прохладно, но снег пока что не выпал. Было приятно вдыхать свежий воздух и наблюдать, как пар вырывается изо рта, особенно после планеты Ши-2. Красиво! Благодаря распространению дешевых электрокаров воздух в Москве значительно очистился. Человечество смогло справиться хотя бы с загрязнением атмосферы, пусть и частично. А и набережную облагородили. Вода теперь была чистой и прозрачной. Никто не купался из-за холода, но летом здесь наверняка полно народа. Лед между нами, наконец, треснул. Неловкость испарилась, и все стало, как в старые добрые. Мы, не сговариваясь, не затрагивали недавние события и вспоминали детство и встречи после нашего переезда в Москву. Витек много рассказывал о своей учебе, школьных друзьях и первой любви, ну и как хороша природа Хабаровска. Они регулярно выезжали всей семьей в походы, когда позволяло время. Правда, за последние годы поездки прекратились. Стало слишком много работы и проблем. У меня довольно быстро появилась одышка и боль в ногах, но я упорно поддерживал быстрый шаг и не обращал внимания на неудобства. В голове упрямо билась мысль: нужно восстанавливаться, а это невозможно без сильных нагрузок. Витек то и дело бросал на меня озабоченные взгляды, но быстро перестал переживать и расслабился, наслаждаясь первой за долгое время мирной прогулкой. Мой друг давно не вылезал из машины, самолетов, вечно мотаясь по всей стране и часто вылетая в Китайскую империю. Страна у них, конечно, удивительная. Все делают с размахом. Вроде современные, но куда ни плюнь, сплошные традиции. Ну и строят красиво. Друг достал телефон и показал мне фотографии дворцов с кучей красных изогнутых крыш. «Во, прикинь, как тяжело защищать такие постройки! Ну нет, традиции!» Оттого и внутренние войны у них настолько кровавые. «Думаешь, они на нас пойдут?» — спросил для поддержания разговора. «По понятной причине я не боялся войны, но хотелось бы ее избежать. Человечеству понадобятся все силы, чтобы пережить пришествие Роя. Думаю, этого не знает даже император. Слишком много разных факторов. «О, пришли!» — заметил в знакомую лестницу в подъезд. «А ты молодец! Я думал, свалишься после первого часа». «Ничего особенного», — улыбнулся я. Ноги горели огнем, суставы хрустели и ныли при каждом движении. Но я чувствовал себя гораздо лучше. Кровь, наконец, разогналась по организму, и он словно вспомнил, каково это — быть живым. «Давай в магаз зайдем, поможешь продукты нести». У входа в круглосуточный стояла группа мигрантов, проводивших меня настороженными взглядами. Это были не вчерашние неудавшиеся насильники, но совершенно не удивлюсь, если они знакомы. Такие всегда держатся стаями. Попробуют проследить меня до квартиры — накостыляю. Я прошел мимо. Витек вовсе не обратил внимания. Для него картина привычная, но в качестве мигрантов в Хабаровске выступают китайцы. Мой лучший друг еще не знал, на что подписался. Я не сдерживался, набирая большой запас, чтобы не бегать зря каждый день. Забрал из морозилки весь фарш, опустошил мясной отдел, добавил палетту яиц, свежих овощей, еще теплый хлеб, сыр, изотоники и прочее. Кассир вынырнула из обычной сонливости и смотрела на меня с большим подозрением, пока пробивала товар и укладывала его в пакеты. Расслабилась лишь, когда я расплатился. «Теперь я чувствую себя вьючным мулом», — расхохотался мой друг, пока мы поднимались ко мне. Мигранты, кстати, исчезли, и за нами точно никто не следил. «Все забывай спросить. Тебе деньги не нужны?» «Спасибо, у меня пока есть. От родителей остались», — солгал я с легким сердцем. «Не хватало еще пользоваться своим другом, когда сам хорошо зарабатываю». «А тебе?» «Игорек, даже не думай. Это ты у нас пострадавший». Мы вошли внутрь, и он помог мне заполнить холодильник и кухонный шкаф с покосившейся дверцей. Консервные банки со сладкой кукурузы разбавляли тусклый интерьер яркими этикетками. «Подумай о переезде, а то это место вызывает депресняк». «Ничего, я устойчивый». Вот теперь я говорил чистую правду. В данный момент меня вообще не заботило окружение, разве что раздражал старый матрас. «Потом, как перестану шататься на ветру и подыхать от короткой прогулки?» «Ну, смотри». Он поморщился, услышав будильник на телефоне, и подхватил с пола нераспакованную сумку с вещами. «Извини, пора ехать, а то на самолет опоздаю. Точно не хочешь со мной?» «Не сейчас», — покачал головой, крепко пожимая ему руку. «Будем на связи». «И... спасибо. Ценю твою заботу, правда». Тепло попрощавшись с лучшим другом, я минуту постоял в тихой темной квартире и пошел готовить ужин. Да, снова захотелось есть. Вьетнамская еда вообще очень быстро переваривается. Не зря считается самой здоровой среди фастфудов. Бросил в большую кастрюлю две пачки пельменей из мраморной говядины и открыл под них белорусскую сметану, запивал все свежим апельсиновым соком. Вкуснота! Набив живот, следующие два часа я занимался комплексом физических упражнений номер 4, разработанным непосредственно Балтамором. Затем как следует отмылся в душе и, обессиленный, завалился в кровать. Не спеша вскрыл переданный детективом конверты, изучил всю собранную им информацию и понял, что он прав. Написал сообщение на оставленный им контакт и отправил 10 тысяч рублей в качестве аванса. Пускай копает дальше. В ответ получил стикер с большим желтым пальцем. Через 10 минут вся наша краткая переписка исчезла. Вот же параноик. Но он мне нравился. Я уже собирался спать, как взгляд упал на оставленный свином черный полупрозрачный куб. Благодаря биокомпьютеру Легиона в моей голове я, по идее, могу пользоваться всеми прелестями дополненной реальности. Правда, там что-то говорилось про подписку и еще что-то, что стоит немалых кредитов. Да. Коснувшись несуществующего куба, содержавшего в себе письма и видеосообщения от непонятного адресата, активировал его. Начал с текстовых сообщений. Отправителями значились Меркурий, Тор и Призрак. Каждый легионер в своей манере благодарил меня за вернувшееся им оружие и боеприпасы. Модифицированные стволы стоили по несколько тысяч кредитов, и выходила ощутимая сумма. Призрак надеялся, что мы еще окажемся на совместной миссии, а Мерк пригласил дернуть по пиву, если случайно окажусь на его планете. Юморист, блин. Это же несколько миллионов кредитов в один конец. Впрочем, когда-нибудь я куплю себе корабль. И кто знает, может, смогу быстро путешествовать по галактике. Видео оказалось от Валькирии. Истинный облик девушки скрывался за завесой из помех, голос был изменен. Единственное, что я хорошо рассмотрел, она не шутила по поводу размера своего бюста, затянутого под непрозрачную ткань. Воительница нарочито сладким тоном поблагодарила меня за вернувшееся оружие, поздравила с отличной победой и с нетерпением ожидала нашей следующей совместной миссии. Я разделял чувства девушки. Из нее вышла отличная напарница. «До встречи, Цезарь! Я была рада познакомиться со столь чокнутым безумцем!» Проворковала она и, послав мне воздушный поцелуй, растаяла угасающими синими искрами. Минут через пять я поймал себя на том, что пялюсь в темноту с глупой улыбкой. Усталость исчезла без следа. Тело наполнило непонятно откуда взявшаяся энергия. Проделки легиона или реакция организма на перегрузки. В любом случае, мне не нравилось терять контроль. Я закрыл глаза, погрузился в медитацию и быстро уснул. И впервые за 20 лет мне ничего не снилось.